Митрополит Антоний Сурожский. Встреча. Москва, фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского». 2012 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Без записок. Жизнь для меня Христос. Об отце Афанасии Нечаеве. Быть православным в Англии. О встрече. Встреча с Богом живым. Войду в дом твой. О жизни христианской. Как жить самим собой. Конец содержания.